Глава 16. В тот день многие в отряде надрались вдрызг. Вот только комбат, закрывший на это гадство глаза, себе позволить подобного не мог. И дело даже не в беспрерывных звонках, идущих от вышестоящего командования, и не в подготовке обстоятельного доклада, и уж тем более не в ожидании предстоящего визита комиссии по расследованию ЧП. Чьему прилету, по счастью, в последний момент помешал ветер, неожиданно усилившийся до шквального. Конечно, все это имело место быть, но по-настоящему в желании выпить подполковника Барсукова останавливало другое. Он никак не мог понять, каким образом обстоятельства сложились в такую гибельную ситуацию. Именно поэтому комбат пригласил к себе в палатку главный мозг отряда, начштаба, и задал ему один единственный вопрос. «Как?» «Спонтанно, думаю, все получилось», — выдал свою версию случившегося майор Колчин. «Шли, увидели, устроили засаду». «Что-то не похоже она на спонтанную», — имея в виду засаду, возразил подполковник. «Ждали тут наших, сам же видел, и окопчики понарыты, и веточки понаставлены. Я уже не говорю, как грамотно позиции распределены. А ты внизу смотрел? Так вот, те, что сбоку зашли, тоже на одном месте долго топтались. Ждали наших здесь, как пить дать ждали». «Не повезло, бывает». «Ну, ждали, и что с того? Сидели на засаде, как положено». «Прямо в точке эвакуации? Когда тут по 2 километра вправо-влево? Попробуй догадайся, где пойдут». В любом месте эвакуацию организовать можно. Случайно совпало. «Петрович, лоб твою медь! Ты непробиваем! Я тебе полчаса одно и то же толдычу, а ты все никак не догоняешь!» «Думаешь, наших слили?» «А по-другому никак. Не бывает таких случайностей. И совпадений тоже не бывает». «Раз ты так считаешь, надо бы тогда нашему фэшнику намекнуть». «Не надо. Он сам догадался. Говорили мы с ним. Прямо там, на месте и говорили». «И что он?» «Сказал, будут копать. Вот только...» Комбат замолчал, то ли потеряв нить мысли, то ли не желая распространяться о своем разговоре с отрядным ФСБшником. «Ты договаривай, коль начал». В голосе надштаба прозвучала обида. «Да тут и договаривать нечего». Решил рассекретиться комбат. Опасается он, что нити на самый верх идут. Его здешнее начальство покопалось маленько. Нашли они, от кого приказ на приостановку движения поступил. «Это согласно которому нашу бронегруппу задержали?» «Ага, он самый». «И?» «Оказалось, он с самого верха пришел». «Вон оно как. И что дальше? Копали?» «А тут начинается самое интересное, и концов не найти. Информация, на которую ссылались при подготовке приказа, отсюда пришла, из Ханкалы. А в Ханкале она появилась в результате поступления и обработки сведений поступивших, сам понимаешь. А там они появились на основе...» «Все, все, не грузи, я понял. Концов не найдешь. Что же получается?» Кто-то очень хитро подбросил ложную информацию и сделал это так ловко, что на ее основе на самом верху состряпали удивительно соответствующий целям противника приказ. «Так точно. Ловко. Но это сколько же комбинаций надо просчитать?» «Да хрена. И при том учесть человеческий фактор. Это же практически невозможно». «Получается, что возможно». «Слушай, а если не было никаких титанов мысли, а этим информационным вбросом всего-навсего умело прикрыли господ тот приказ исполнивших, а?» Задумчиво предположил начальник штаба. «Как тебе такая версия?» «Как говорил мой первый ротный, имеет место быть. Ладно, будем считать мозговой штурм законченным. Давай по 100 грамм и спать. Наливай». Как бы на самом деле ни было, но к уничтожению группы кто-то подошел самым ответственным образом. Причин столь дерзкого нападения было много, Но когда из агентурных источников стало известно, что в засаде участвовали боевики из банды Ахмада Нуриева, совсем недавно изрядно потрепанной едва ли не теми же самыми спецназовцами, истинная подоплека дела вылезла на поверхность. Оказалось, в основе случившегося лежала самая банальная месть. Вот только комбата по-прежнему продолжали грызть некие сомнения. И как выяснилось позже, он оказался не одинок в своих раздумьях. Отрядный ФСБшник майор Кащенко мучился той же самой головной болью. И некие бездоказательные основания для этого у него были. Обычно любившие похвастаться своими подвигами борцы за веру на этот раз не разместили в интернете ни видео, ни фото своей победы. Ни одной фотографии, ни одного упоминания. И это имея возможность отснять сногсшибательные материалы. Так что были у него основания ломать голову. Были. К тому же не стоило забывать и о пропавшем без вести Андрее Кислицыне, надежда освободить которого все еще теплилась.